Глава 11. Ищите женщину. Фехтование на рапирах. Я имею в виду, конечно, девушек, если быть совсем точным, женщин. Моя нынешняя талантливая подружка, сочиняющая замечательные стихи, Таня Калинина, на эту роль не годилась. По нескольким причинам, главной из которых была та, что я не видел в ней ни свою девушку, ни тем более женщину. Ей 15 только в марте, о чем говорить? Исключено. Пусть подрастет для начала, годика на 3, а там поглядим. Нет, девушек вокруг было достаточно. В той же Бауманке среди студенток и слушательниц подготовительных курсов, которые могли бы меня заинтересовать, попадались весьма симпатичные. В их глазах легко читался интерес, пусть и к очень молодому, но стильно, модно и дорогому одетому пареньку, приезжающему на занятия на Белой Волге с водителем. Пареньку, который может спокойно выбросить несколько червонцев на угощение всего подготовительного курса в кафе, дабы отпраздновать старый Новый год. Пареньку, который, по слухам, уже изобрел такое, что очень скоро сделает Советский Союз недостижимым в научно-техническом развитии. Чуть ли не устройство, которое нейтрализует силу тяготения. Гравий-генератор или что-то в этом роде. Чем не жених? Вот именно. Все они видели во мне в первую очередь будущего выгодного жениха. Мне же на данный момент невеста, даже будущее, была не нужна. Мне нужна была женщина. Ласковая, умелая, красивая, желательно не глупая и без матримониальных запросов. Не стерва. И где, спрашивается, такую взять? Все чаще я вспоминал циркус Смиркус и воздушную гимнастку Венди, сделавшую меня мужчиной, в этом новом юном теле. Но где я и где Венди? Летает, небось, под условным куполом нашего цирка где-нибудь в Огайо, Небраске или Иллинойсе, срывая аплодисменты, и давным-давно забыла странного мальчишку, с которым она, поддавшись капризу, едва не закрутила самый настоящий роман. Вот и пусть летает дальше. Дай создатель ей здоровья, успеха и мужа хорошего. Дошло до того, что как-то за традиционным нашим кофе я поделился этой проблемой с Петровым и Башировым. Эти ребята-комитетчики стали фактически моими единственными друзьями. Если разобраться, ничего странного. Оба были относительно молоды и не женаты, что давало им необходимое для дружбы свободное время. За редким исключением, нам нравились одни и те же книги и фильмы. Правда, в музыке вкусы разнились. Я любил западный рок и французский шансон. Петров склонялся к джазу, а Баширов был к музыке равнодушен. Но это нам не мешало. К тому же они были неплохо образованы, со здоровым чувством юмора и широким кругозором. А главное, нас многое связывало. Совместное противостояние узбекской золотой мафии и ЦРУ весьма способствует взаимной симпатии. То есть дружили они со мной не только потому, что родина велела, но и по собственному желанию. Это читалось в их аурах, которые я давно исследовал и время от времени проверял. На всякий случай. А как иначе? Обычная моя практика. Нужно знать, как человек настроен по отношению к тебе и окружающему миру. Это помогает выработать правильную линию поведения. Не говоря уже о том, что не мешает время от времени проверить состояние здоровья близких людей. Мало ли что. Так вот. Товарищ майор Петров Александр Николаевич, 1944 года рождения, член КПСС, холост. И товарищ капитан Баширов Тимур Русланович, 1946 года рождения, член КПСС, холост. Были абсолютно здоровы и, как уже говорилось, настроены ко мне дружески. Думаю, я был им интересен. Как и они мне, впрочем. Разговор о девушках зашел как-то сам собой. Мы сидели за нашим любимым столиком в метрополе и ждали, когда нам принесут кофе и эклеры. За окном гулял московский февраль в самой своей красе. Минус 12 и метель. «Кошки уже, небось, в легких куртках ходят», — вздохнул я. «Еще пара недель, и тюльпаны полезут». «Ну уж и пара», — сказал Баширов. «Ладно, 3», — согласился я. «То-то», — сказал Баширов. Да разве могут дети юга, где розы блещут в декабре, где не разыщешь слово «вьюга» ни в памяти, ни в словаре? Да разве там, где небо сине и не слиняет ни на час, где испокон веков поныне все то же лето тешит глаз. Да разве им, хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне? Что значит в мартовские стужи, когда отчаяние берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед? Прочитал с выражением Петров. «Не знаю этого стихотворения», — признался я. «Хорошее». «Еще бы», — сказал товарищ майор. «Это Илья Эренбург». «А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, но только гордость и беда, и в крепкой ледяной обиде, сухой пургой ослеплены. Мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны». Закончила подходящая симпатичная молодая официантка и поставила нам на стол 3 чашки кофе и тарелочки с эклерами. «Приятного аппетита, мальчики!» «Спасибо», — сказал Петров. «Что-то мы раньше вас здесь не видели. Первый день на работе?» «Третий», — призналась официантка. «А что?» «Это мы удачно зашли», — констатировал товарищ майор. «Любите Эренбурга?» «Честно, не очень. Но конкретно это стихотворение люблю». «Я тоже. А как вас зовут?» «Меня Саша». Через минуту официантка по имени Катя ушла, покачивая соблазнительными бедрами, а Петров спрятал в карман салфетку с записанным телефоном. «Вот так», — сказал он. «Учитесь, товарищ капитан». «Мне не надо», — сказал Баширов. «У меня есть. Третья будет лишней». Петров засмеялся. «Не порть молодого человека, Тимур. Подумает еще, что это в порядке вещей». «Что тут думать, когда у меня ни одной?» — признался я. «Это плохо», — сказал Баширов. «У человека должна быть девушка. Особенно в 15 лет», — хмыкнул Петров. «А также в 16, 17, 18. И до 30», — провозгласил Петров, протягивая чашку с кофе. Баширов протянул навстречу свою. Они чокнулись, выпили. «А что потом?» – спросил я. «После 30». «Потом жениться надо», – ответил Петров. «Иначе карьера затормозится». «Партия и семья – необходимые святые вещи для советского офицера», – поддержал Баширов. «Так, не отвлекаемся», – сказал Петров. «Думаем. У товарища проблема, и ее надо как-то решать». «Только не вздумайте подсунуть мне какую-нибудь младшую лейтенантку», – сказал я. «А то знаю я ваши методы решения проблем». Петров захохотал и чуть не поперхнулся кофе. «Слушай», — воскликнул Баширов, — «фехтование же, чемпионат Москвы среди юниоров». «Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух». Примечание от автора. Данная строчка звучит в песне о шпаге из кинофильма «Достояние республики» 1971 года. Музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина. Конец примечания. Не слишком музыкально пропел Петров. «Точно! В субботу 24-го как раз женская рапира». Он посмотрел на меня. «Был когда-нибудь на соревнованиях по женской рапире?» Я знал, что мои друзья серьезно занимались фехтованием, шпагой, и достигли в этом виде спорта определенных успехов. Тимур Баширов недавно получил звание «Мастер спорта СССР», чем весьма гордился. Александр Петров стал мастером спорта еще в Узбекистане, будучи капитаном, и, насколько я знал, уже подумывал о завершении спортивной карьеры. Тем не менее, оба еще тренировались и выступали на различных соревнованиях. «Моя последняя девушка – рэперистка», – пояснил Баширов. «А у девушки есть подруги, тоже рэперистки. Смекаешь?» «Даже не знаю», – протянул я. «Нет ничего лучше юной и страстной рэперистки», – причмокнул Петров. «Разве что не менее страстная официантка из ресторана «Метрополь», но с официантками тебе еще рано». «А с рэперистками, значит, в самый раз». «В самый», – сказал Баширов. «Знаешь, какой лучший допинг для девушки-спортсменки перед серьезными соревнованиями, причем абсолютно легальный?» «Нет», – сказал я, хотя уже догадался, что он имеет в виду. «Секс», — сообщил Баширов. — «Даже тренеры советуют». — «Это правда», — подтвердил товарищ майор. Надо ли говорить, что я согласился? В конце концов, мне действительно было интересно побывать на соревнованиях по фехтованию. 12 дней, оставшихся до 24 февраля, были, как всегда, до отказа заполнены делами. Но я не забывал о приглашении. К тому же накануне Баширов позвонил и напомнил. «После соревнований идем в кафе. Светка моя уже и подружек по команде предупредила». «Кафе?» «Пить не будем, просто посидим». Примечание от автора. Цитата из фильма «Не горюй», режиссер Георгий Данелия, 1969 год. Конец примечания. Подражая грузинскому акценту, сказал Баширов и положил трубку. Соревнования проводились в спортивном комплексе ЦСКА во дворце тяжелой атлетики. Начало в 17 часов. Беспокоить Василия Ивановича в субботний день ради такой ерунды я не стал и поехал на метро. Это было нарушением протокола безопасности. Мои высокие покровители настаивали, чтобы я пользовался во всех поездках исключительно служебной машиной. Но я шел на эти нарушения. Во-первых, ради чувства личной свободы, а во-вторых, из любви к московскому метро. Было в нем какое-то необъяснимое очарование. К тому же после совершенно непростительного похищения в Мары я стал гораздо осторожнее и не ленился лишний раз бросить взгляд на ауры тех, с кем еду в одном вагоне, или тех, кто спрашивает, как пройти на Красную площадь к мавзолею Ленина, в который я все собирался попасть исключительно ради любопытства, но постоянно что-то мешало. В большом зале на первом этаже было постелено несколько фехтовальных дорожек. Зрителей на трибунах набралось немного. Как объяснил Баширов, с которым мы встретились у входа, в основном родственники, знакомые и друзья спортсменов. «Иногда бывшие спортсмены ходят. Кто соскучился по звону клинков? Ностальгия!» «Понятно», — сказал я. «А Саша что не пришел?» «У товарища майора, насколько я понял, сегодня свидание с Катей. Помнишь официантку в Метрополе?» «Ага», — сказал я. «Только я тебе ничего не говорил». «Само собой». Мы уселись на трибуне так, чтобы хорошо видеть зал. «Вон моя Светка в команде «Динамо». «Высокая, с хвостиками», – показал Тимур и помахал рукой. На фехтовальную дорожку выходили две команды девушек, по четыре в каждой. Все в белых обтягивающих фехтовальных костюмах, стройные, красивые. У одних на рукаве шеврон. Синяя рукописная буква «Д» в ромбе. У других шеврон в виде синего щита с белым силуэтом птицы над стилизованными волнами. Знак спортивного сообщества «Буревестник». Я уже знал, что «Буревестник» – это спортивное общество студентов и преподавателей. Если поступлю в Бауманку, решу серьезно заняться спортом, буду выступать за него. Также знал, что ни одной из фехтовальщиц нет 21 года. Юниоры. Высокая девушка с волосами, собранными в два хвостика, бросила взгляд на трибуны, увидела нас с Башировым, помахала в ответ. Команды поприветствовали друг друга, разошлись, каждая собралась в кружок. Девушки обняли друг друга за плечи, подбадривая и настраиваясь на грядущий бой. Тем временем Тимур наскоро объяснял мне правила. «В спортивном фехтовании три вида – шпага, рапира и сабля. Мужчины представлены во всех видах, женщины – только рапира. Видишь, электрошнуры подключают». На дорожку вышли две первые девушки с рапирами и масками в руках. Коснулись груди друг друга рапирами так, что клинки чуть согнулись. Надели защитные маски. Разошлись. «Это для электрофиксации укола. Проверили оружие и аппарат. В рапире можно наносить укол только в туловище. Шпага – в любую часть тела. Сабля – туловище, руки и голова. В сабле электрофиксации нет». «Получается, кто первый уколол, тот и прав?» – спросил я. «Аппарат зафиксирует?» «В шпаге – да. В рапире и сабле – нет». «Почему?» «В этих видах важно, кто атакует. Называется правота атаки. Тот, кто защищается, должен сначала атаку отразить, а только потом ответить. Парад-репост, как мы говорим». «Защита-ответ», — перевел я. «Верно. Все, смотри, начинают. Сам все сейчас поймешь». Девушки, обе правши, приняли боевую стойку. Правая нога впереди, стопой направлена на соперницу. Левая позади, развернута на 90 градусов. Колени полусогнуты, словно перед прыжком. Спина прямая, плечи развернуты, голова поднята. Правая рука с опущенной рапирой впереди, левая сзади, чуть согнута и приподнята. Красиво. Примерно то же самое с разной степенью готовности происходило и на других дорожках. «К бою!» – услышал я голос судьи, седоватого мужчины в коричневом костюме и рубашке с полосатым галстуком. Рапиры поднялись. Колени еще чуть согнулись. Стопы сдвинулись, нащупывая лучшее положение. Здоровые ауры девушек, одна бежевая, другая бирюзовая, сгустились, разделились на полосы с разной интенсивностью цвета. Эти полосы начали шевелиться, медленно сплетаясь и расплетаясь, образуя сложные и разнообразные узоры. Зрелище не менее завораживающее, чем сами девушки в фехтовальных стойках. «Готовы?» – спросил судья. «Начали». Это чем-то напоминало странный танец, иногда медленный, иногда стремительный и рваный, но неизменно напряженный и в чем-то даже страстный. Почти танго, только без ярко выраженного ритма и сексуального оттенка. Но кто-то все равно стремится доминировать, а другой, вернее другая, вроде бы подчиняясь, неожиданно перехватывает инициативу и уже доминирует сама, стараясь подчинить соперницу, оплести ее своей страстью к победе. 4 шага назад, 3 вперед. Отступление, атака, теперь в другую сторону. Глуховатый звон, или скорее звонкий стук скрещивающихся клинков. Выпады, защита и нападение, столкновение и вопли. Создатель, как же они кричали. Уже через пару минут бои начались на всех дорожках, и теперь стук клинков и женские крики наполняли весь зал. Честно, никогда до этого не слышал, чтобы женщины так кричали, даже во время секса. Казалось, в этих криках прорывалась вся женская натура. Чувствительная, страстная, способная в долю секунды перейти от мгновенной ярости и огорчения к столь же мгновенной радости и восторгу. «Вот где сразу видна разница между мужчиной и женщиной, верно?» – наклонился ко мне Баширов. «И это не первичные половые признаки. Точнее, не только они. Мы так не орем. Смотри, что делает. Ай, молодец!» Одна из девушек пошла в атаку. Вторая не отступила, а наоборот шагнула навстречу, стараясь отвести рапиру соперницы и ответить. У нее почти получилось. Но первая в последний момент развернулась чуть ли не на 180 градусов, пропуская чужой клинок мимо своей груди, и нанесла укол сверху, из-за спины, не глядя. И попала. 2 вопля, яростного разочарования и не менее яростной победы, слились в один. «Ловко», — сказал Баширов. «Непростой прием, требует очень точного расчета». Бои продолжались. Пары сменяли друг друга на дорожках. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Я сам не заметил, как увлекся поединками, наблюдая за столкновением темпераментов, характеров и мастерства. Сплетались и расплетались клинки и ауры. То и дело слышалось судейское «К бою! Готовы? Начинайте! Стоп!» Скрип спортивной обуви по металлизированным дорожкам. Стук и скрежет скрещивающихся рапир. Писк аппаратов, фиксирующих уколы. Запах разгоряченных, юных женских тел, смешанный с особым запахом спортзала, стены которого впитали в себя пот и напряжение множества тренировок и соревнований. Беда произошла незадолго до конца первого часа, когда на дорожку вышла девушка Тимура, Света, и ее соперница из команды «Буревестник», чье имя я не знал, но успел заметить тонкие черты лица и синие глаза под раскинувшимися, словно крылья буревестника на ее шевроне, черными бровями. Соперницы надели маски. «К бою!» – привычно скомандовал судья. Все тот же седоватый в коричневом костюме. «Готовы? Начинайте!» Не раздумывая, девушки кинулись в обоюдную атаку. Синеглазка пропустила укол в грудь, но ее рапира тоже не промахнулась. Клинок Светы, издав отчетливый треск, сломался. По инерции тело фехтовальщицы продолжало двигаться вперед в глубоком выпаде. Обломок рапиры ушел вверх, пробил маску синеглазки и вошел вплоть. Пронзительный крик страха и боли перекрыл собой все остальные звуки. Девушка с синими глазами под пробитой фехтовальной маской выпрямилась, зашаталась и как подкошенная рухнула на дорожку.